Последнее письмо сыну моему Павлу Степановичу Бородину из Вильнюса в лето 1496 года. Дорогой и любезный сын, когда полтора года назад княжна Елена Иоанновна, сосватанная за великого князя литовского Александра, уезжала в Вильнюс и упросила своего батюшку включить меня в свою свиту, она уверила его, да и меня тоже, что это лишь на 2-3 месяца, чтобы помочь ей освоиться на новом месте среди чужих людей. Но потом каждый раз, когда я во время наших занятий литовским языком заговаривал с нею о моем возвращении из Вильнюса в Москву, она умоляла меня отсрочить отъезд, говорила о том, что мало вокруг нее людей, которым она может доверять, как трудно ей оставаться и послушной дочерью, и послушной женой, когда между Литвой и Россией все нет и нет настоящего замирения. Я поддавался ее просьбам, и наша разлука с тобой опять растянулась на тягостно долгий срок. Но теперь настало время для меня оставить свиту великой княгини Литовской. Это письмо будет вручено тебе не раньше, чем через 5 лет. Когда тебе исполнится 18. Его сохранит для тебя мой литовский друг, настоятель монастыря Владислав Ольгирдис. Но написать его я должен сейчас, ибо не знаю, будет ли у меня впереди другая возможность. В ближайшие 2 дня я должен принять важное решение, которое определит мою судьбу. Неделю назад сюда, в Вильнюс, прибыло посольство из Москвы. Великий князь Иван Васильевич прислал большие послания своему зятю, литовскому великому князю Александру, своей дочери, княгине Елене Иоанновне, а также всевозможные распоряжения московским слугам и придворным, которые были представлены к невесте-княжне при отъезде из Москвы. Среди этих распоряжений был и прямой приказ мне, дьяку посольского приказа Бородину Червонному, службу княгини оставить и вместе с посольством воротиться в Москву. Сильная душевная смута одолевает меня и говорит, что ничего доброго не сулит мне этот приказ. Есть опасение, что, служа здесь, чем-то я сумел не угодить сильным мира кремлевского. Отец Владислав уговаривает меня ослушаться приказа, не возвращаться, а поступить к нему в монастырь на службу хранителем Большого собрания русских летописей, покрывающих чуть ли не 2 века русской истории. Конечно, мне страшно, что за мое ослушание покарают тебя. Но он справедливо указывает на то, что о тебе могут и не вспомнить. Если же я, вернувшись в Москву, подвергнусь опале или даже суду, это уж точно ляжет на тебя черным пятном до конца жизни. А так в будущем мы найдем возможность вызволить тебя сюда, чтобы ты мог, наконец, расти рядом с отцом, а не под крылом у деда и бабки. С другой стороны, княгиня Елена Иоанновна не только не пытается на этот раз удержать меня, но возлагает большие надежды на мой приезд в Москву. Она верит, что мне удастся открыть глаза ее отцу. Великий князь Иван Васильевич почему-то не верит ее письмам. которых она описывает, как добр и внимателен к ней венценосный супруг Александр, как тщательно оберегает ее православную веру, дает возможность соблюдать все обряды. Видимо, кто-то из членов ее свиты рисует другую картину в посланиях великому князю, потому что тот засыпает своего зятя попреками за притеснение, якобы чинимой им супруги, за попытки обратить ее в католичество и тому подобное. Елена Иоанновна надеется, что живой свидетель сможет убедить великого князя в том, что это не так. Ехать или оставаться — вот судьбоносное решение, которое я должен принять за эти два дня. Скоро мне исполнится 50 лет. Я пожил довольно и не очень боюсь смерти. Чего я боюсь? Попасть в руки палача и под пытками подтвердить обвинения против невинных людей, в первую очередь против братьев Курицыных, у которых так много врагов. И еще одной вещи страшусь, может быть, даже сильнее, не разгадать Господень замысел обо мне. Твердо верю, что есть у Господа свой замысел о каждом из нас, но Он не открывает его нам, чтобы замысел не превратился в приказ, не лишил нашу душу свободы, самовластия. И чтобы понять, разгадать, раскрыть, я попытаюсь в этом письме вспомнить последние 10 лет своей жизни. Если даже не раскрою, по крайней мере, у тебя в руках будет письмо, из которого ты узнаешь, чем и как жил твой отец, столь часто исчезавший из дома, вечно пропадавший в каких-то далях и нетях, когда он, наверное, так нужен был тебе, растущему, созревающему, делающему первые шаги на жизненном пути. Те 3 года, которые мне пришлось прожить вдали от семьи в Крыму, при дворе хана Менглигерея, потребовали бы отдельной книги. Если судьба будет милостива ко мне, я постараюсь ее написать. Отец Владислав настаивает, почти умоляет меня сделать это. Пока же я хочу поделиться с тобой лишь главным своим наблюдением, созревшим в те годы. Нельзя принимать всерьез слова сильных мира сего, когда они объявляют себя защитниками веры и святыни. Вся история дружбы великого князя с крымским ханом подтверждает это. Именно под давлением и после многочисленных просьб Москвы мусульманин Менглигерей напал в 1484 году на христианскую Литву, захватил и сжег Киев, наполовину населенный православным. Из награбленной добычи хан послал в Москву золотую чашу и блюдо с алтаря Софийского собора. И великий князь принял эти святотатственные дары и благодарил Менглигерея. Видимо, сберегать право, правду, правоту, удел и занятие одних только праведников. А сильным мира сего важна только сила. Запомни это, сын мой. Со мной хан обращался милостиво, много раз беседовал, жадно расспрашивал о европейских народах и нравах, о Новгороде и Пскове, о речных и морских путях. Его любознательность простирается не только в пространстве, но и во времени. По его поручению я принял участие в раскопках скифских могильных курганов, которых довольно много в Крыму. Из этих захоронений часто удается извлечь золотые изделия очень тонкой работы, которые обогащают ханскую казну. Но меня Менгли Гюрей просил составить подробную опись всех предметов и оружия, которые будут обнаружены в могилах. Его очень занимает история могучей империи кочевников-скифов, которых не могли победить ни шумеры, ни персы, ни греки, ни римляне. Он с большим интересом слушал мои рассказы о других кочевых народах, достигших славы и могущества, гуннах, арабах, монголах, турках, сельджуках. Ведь и его народ сейчас на распутье. Менгли Гюрей понимает, что если крымские татары последуют примеру казанских и начнут строить себе города, очень скоро могучие соседи Литва, Москва, Турция попытаются завоевать их. Но соблазн покончить с трудной кочевой жизнью все глубже проникает в сердце его подданных, и неясно, как долго они сумеют противостоять ему. Конечно, все эти 3 года я очень тосковал вдали от семьи. Но Федор Курицын в каждом письме ясно давал мне понять, что возвращение в Москву было бы слишком опасным шагом. Лишь летом 1490 года я получил от него сообщение о том, что опасность миновала и что посольский приказ отзывает меня домой. Однако добраться до Москвы мне удалось только осенью. Тебе исполнилось уже 7 лет, когда я вернулся, и ты, наверное, помнишь, как я был счастлив снова обнять тебя и твою мать, снова вкусить хлеб насущный у домашнего очага, войти вместе с вами под своды православного храма. Увы, счастье возвращения оказалось возможным для меня лишь потому, что весна того года была омрачена в Москве событиями трагическими и кровавыми. Надеюсь, к тому моменту, когда ты получишь это письмо, не только летописи, но и память москвичей будут еще хранить воспоминания о безвременной кончине наследника трона, героя Угры, принца Ивана Молодого. В свое время он поверил клевете на меня, поэтому я не мог вернуться в Москву, пока он был жив. Однако у меня нет уверенности, что москвичам будет разрешено помнить обо всех обстоятельствах его кончины. Постараюсь вкратце изложить для тебя то, что мне довелось услышать по прибытии в Москву. Зимой того года из Италии вернулись московские послы, ездившие нанимать заморских мастеров. Кого только они не привезли: итальянских архитекторов и художников по росписи стен, пушечных литейщиков, чеканщиков по серебру и ювелира из Любека, музыканта-органиста и еврейского врача из Венеции. Вот этот врач именем Леон, увидев, как мучается Иван Молодой своей хромотой, заявил великому князю, что он знает, как лечить эту болезнь, что берется вылечить наследника и готов отвечать за свое лечение головой. Знакомый итальянский камнерез, давно живший в Москве, рассказывал мне потом, как несчастный доктор прибегал к ним в итальянский квартал и в ужасе и отчаянии восклицал: «Что мне делать? Что? Молодой князь не слушается меня, не выполняет никаких предписаний. Я знаю, от чего опухают его ноги, Я лечил десятки людей. Вот, вот список того, чего нельзя есть при этой болезни. Никакой баранины, говядины, жирного сыра, острых приправ, а особенно печени, мозгов, мясных супов и наваров. И про пиво и мед нужно забыть, хотя бы на время лечения. Но он швырнул мне список в лицо. Будет какой-то жид мне приказывать, что мне есть и пить. Ты лечи, подлец, да знай свое место. Как же так? Я думал, больной будет слушаться, потому что он хочет жить. А оказалось, ему все равно. Но я хочу жить. Что мне делать? Несчастный врач пытался ставить больному банки, давал микстуру из шафрана, но принцу становилось все хуже. Видимо, болезнь зашла уже слишком далеко. Ходили слухи, что наследник давно уже жаловался на боли в почках, на то, что моча часто выходит с песком, кровью и гноем. Вскоре моча перестала выходить совсем, и принц умер в страшных мучениях. И по прошествии 40 дней доктору Леону, магистру медицинских наук из Венеции, московский палач отрубил голову на площади с подходящим названием «Болванка». Смерть Ивана Молодого стремительно меняла всю картину скрытого дворцового противоборства. Партия, поддерживавшая княгиню Софью и ее сына Василия Ивановича, тихо ликовала и готовилась расправиться со своими соперниками. Молодая вдова Елена Стефановна и ее сын Дмитрий враз потеряли свое высокое положение. Судьба их сторонников и приближенных повисла на волоске, и первой жертвой пал духовник Елены Стефановны, отец Денис. Архиепископ Новгородский Геннадий давно уже раздувал истерическую охоту за еретиками. Он рассылал грамоты епископам во все русские города и монастыри. Его злобная фантазия работала без удержу. Он уверял, что еретики на своих тайных собраниях злословят Христа и Богоматерь, плюют на кресты, называют иконы болванами, грызут их зубами, кидают в нужники, не верят в Троицу, пляшут бесовские танцы, развратничают. Откуда он все это знает? И верные люди тайно доносят ему, но боятся выступить открыто, потому что могущественные еретики страшно отомстят. А внешне на людях это сатанинское отродье соблюдает все православные обряды и делает вид, что исповедует христианскую веру точно так, как велит православная церковь. Великий князь никогда не верил этим бредовым обвинениям. Но он хотел, чтобы в русской церкви царило согласие, поэтому осенью 1490 года созвал в Москве собор, которому следовало разобрать вопрос о ересях. И собор постановил еретиков осудить и отправить тех, на кого указал архиепископ Геннадий, к нему в Новгород для примерной расправы. Ты спросишь меня, сын мой, как могли умудренные пастыри стада Христова поверить этим кровожадным наветам? А как они могли не поверить? Любого смельчака, который посмел бы усомниться, возразить вслух рьяные обличители, тут же объявили бы защитником еретиков и тайным приверженцем ереси. А еще ты спросишь, откуда вскипает в темной душе такая ненависть и ярость? На это отвечу только одно — похоть господствовать. Кого новгородский инквизитор выбирал своими жертвами? Только тех, кто смел всей душой любить Господа, не спросясь у него. Дух, обделенный любовью, ненавидит тех, кто наделен ею сверх меры, как Каин ненавидел Авеля. Мирские князья ревнуют к владениям друг друга и вечно пытаются оторвать кусок для себя. А что делают князья духовные? Ведь их владение — это знание тайн творения и души человеческой, священных догматов и их толкований, проповедей святых подвижников и книжной премудрости. Отнять это невозможно, и завистнику остается только пытаться погубить того, чья духовная держава кажется ему обширнее и богаче, объявить еретиком. Что может быть проще и вернее? Среди других осужденных был отправлен в Новгород и отец Денис. А там у горячего поклонника гешпанских инквизиторов все уже было приготовлено по советам его католического помощника, доминиканца Вениамина. На несчастных надели шутовские одежды, на головы нахлобучили остроконечные колпаки из бересты, их посадили верхом на лошадей, лицом к хвосту, на шею повесили доску с надписью «Се сатанинское воинство». Процессия двигалась по улицам, и люди швыряли в них грязь и камни, плевали в лицо. В завершении берестяные колпаки были сожжены у них на головах. Когда мне рассказывали об этом, я все пытался представить себе, как это было, ведь береста горит не быстро. Осужденный начнет трясти головой и попытается сбросить колпак. Значит, тоже их должны были привязать к столбам и как-то закрепить голову веревкой через рот, и тогда береста догорала до конца. Так что горели волосы и лопалась кожа на черепе. А новгородский Дракула в архиепископском облачении сидел и любовался. В следующем году довелось Москве увидеть другие жестокие и злые дела. Давно уже зрело нелюбие и недоверие между великим князем и его братьями. Тем летом он приказал им послать свои дружины в помощь войску, наступавшему в степи на наследников хана Ахмата. Борис Васильевич послушался и отправил свой полк, а Андрей Васильевич Углицкий подчиниться отказался. Возможно, он опасался, что, оставшись без дружины, окажется совсем беззащитным перед своим старшим братом. Великий князь сделал вид, что ничуть не прогневался, клятвенно заверил брата Андрея, что не умышляет никакого зла против него, и пригласил в Москву. Целый день братья пировали и веселились. В какой-то момент великий князь встал и покинул залу. Вскоре в нее вошел князь Семен Ряполовский и со слезами на глазах объявил Андрею Васильевичу, что по приказу старшего брата должен взять его под стражу. Арестованного заковали в цепи и посадили в кремлевскую темницу. В Углич был послан большой отряд с приказом арестовать сыновей Андрея. Углицкий удел был присоединен к Москве. Событие это посеяло такую смуту в душах, что группа бояр вместе с митрополитом Зосимой решилась бить челом великому князю и просить его смилостивиться над братом и отпустить его.